и плавал под фонтанами отеческого дома. Помнил также любимую сестру свою, Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удаляется. 18 лет от роду Ганнибал был послан царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента. Он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора.